рядом сядем, ближе, да прижмемся белыми заплатами к дырявому мешку строгим ладом. Тише, тише, мы переберем все струны до позерны. Перебором, да я за разговорами не разберусь, где Русь, где грусть, нас забудут, да не скоро, а когда забудут, я опять вернусь, будет время. Я напомню, как все было скроено, да все опять перекрою. Только верь мне, только пой мне, только пой мне, милая. Ой, я подпою нить, как волос. Как колос размолотит колос в дух и прах один цепной удар. Да я все знаю. Дай мне голос, и я любой удар приму, как твой великий дар. Тот, кто рубит сам дорогу, не кузнец, не плотник ты, да все одно поэт. Тот, кто любит, да не к сроку, тот, кто исповедует, да сам того не ведает. А я в ударе жмут ладони, все хлопочут бедные, да где же им удержать зерно в горстях на гитаре, на гармонии, на полене сучьем, на своих костях злом да ласкою, да грехами. Растений меня ты, растений, как буйные меха. Эх, пропадаю с потрохами. А куда мне к лешему потроха? Но завтра утро, все сначала. Заплетать на острых пяльцах недотрогу нить, чтоб кому-то, кому-то полегчало. Да разреши, пожалуй, я сумел бы все на пальцах объяснить тем, кто мукой, да не мукою. Все приметы засыпает, засыпает на ходу. Слезы с луком, ведь подать рукою, и погладишь в небе свою заново рожденную звезду. Ту, что рядом, ту, что выше, чем на колокольне. Все темно, ясным взглядом ближе, ближе, глянь в окно, да вот оно рассыпано, твое зерно. Выше окон, выше крыши, ну, Ну, чего ты ждешь? Иди смелей, иди еще, еще. Что, высоко? Ну, ближе, ближе. Вот еще теплей, ты чувствуешь, как горячо.